Не открывай закрытые двери. Часть пятая. Автор истории Анна Шахин. История опубликована на сайте журнал «Планета Эзотерика». Ссылка в описании под видео. Дорогие друзья, для тех, кто еще не слушал предыдущие части этой истории, сейчас в верхнем правом углу экрана появится ссылочка на плейлист, в котором вы сможете послушать эти части по порядку. Ну а для тех, кто ждал продолжения, приятного прослушивания. «Ну как, отпустила?» — с беспокойством спросил Серый, придерживая Таньку за плечо. «Да, уже лучше. Наверное, отсутствие свежего воздуха все же повлияло. Давление скакануло или что-то в этом роде. Пошли дальше, не хочу задерживаться здесь дольше, чем это нужно». «Согласен, надо побыстрее выбираться», — поддержал парень. Ребята собрались с духом и продолжили идти вперед, даже не представляя, куда приведет их этот туннель. «Надеюсь, в этот раз фонарики не подведут», — высказала мысль Танька после того, как фонарь Сереги чуть коротнула. «Не каркай. Мне и подумать страшно, что будет в этом случае. Но у меня полный рюкзак аккумуляторов, так что пока переживать не о чем. Лучше давай, шустрее шевели ногами, пока опять плохо не стало». «О своей ноге бы переживал», — подметила Танька и ускорила шаг. Спустя 50 метров они наткнулись на старый деревянный крест, приставленный к стене. Оба переглянулись. «Это намек?» — сухо спросила Танька, разглядывая находку. «Скорее предупреждение», — изложил свою точку зрения Серый и подтолкнул девушку в плечо, чтобы не задерживалась здесь. «Вероятнее всего над нами кладбище», — начала предполагать Танька. «Откуда такие выводы?» «Если прикинуть, в какую сторону заворачивает этот туннель, можно понять, что мы направляемся в сторону церкви. А что обычно располагается возле нее?» «Да, наверное, ты права. Возле церквей всегда кладбище. Но крест-то тут откуда?» «Спроси что-нибудь попроще». Только Серега хотел сказать что-то еще, как из конца тоннеля резко ворвался порыв ветра, едва не сбив обоих с ног. «Выход, он близко», — сразу же сделала вывод Танька, вжавшись в Серегину грудь спиной и цепляясь руками за стены. «Ну да, и судя по этому легкому бризу, на улице сейчас бешеный ураган», — предположил Серега, стараясь удержаться на ногах. Его коленка все еще ныло, но нужно было двигаться дальше и не отвлекаться на мелочи. «Не думаю. Наверняка просто сквозняк. В любом случае узнаем, когда выберемся. Давай скорее». Ребята шли так быстро, насколько это было возможно. Фонарь снова моргнул, а потом еще раз. Но это уже не пугало. В нескольких десятках метров виднелся тупик, а сверху падал тусклый свет. Головной фонарь Таньки разрядился, и пришлось вернуть его в рюкзак. «А теперь надо быть как можно тише», — прошипела Танька, замедлив шаг. Серега кивнул и достал пистолет, чтобы быть готовым к любому повороту событий, когда они выберутся из подземелья. Как всегда, Танька первая залезла на лестницу, ведущую наверх. «Эй, давай я полезу первым», — стараясь не повышать голос, прохрипел Серега. «Чш, у тебя нога повреждена, не успеешь быстро среагировать», — возразила Танька, отчего Серый закатил глаза. Его дико раздражало, когда компаньонка вела себя как персонаж из крутого боевика. Однако ситуация не позволяла уделить время на выяснение. «Эй, ну что там?» — спросил парень, придерживая ноги девушки, пока она там наверху что-то разглядывала. «Погоди, не держи меня. Надо повыше залезть», — еле слышно ответила Танька, карабкаясь по ржавой лестнице наверх. Серега опустил фонарь в пол и посмотрел наверх. Там, в конце, где был выход, их встречала кромешная темнота. Странно, ему казалось, что оттуда исходило слабое свечение. «Свобода!» — радостно выдохнула Танька. И никакого урагана. Где мы? Серега полез следом. Пока не пойму. Глаза не привыкли еще к темноте. Ответила та. Тогда чего орешь-то? Может, нас там вся их сатанинская команда окружила уже? Да нет, мы на улице. И явно одни. Давай, где ты там? Я жду, когда ты вылезешь. Возмутился Серый. Или прикажешь упереться в твои башмаки? Ой, секунду. Девушка шустро вынырнула из угнетающего туннеля и села с краю в ожидании напарника. Тот не заставил себя ждать и вылез следом, встав и размяв плечи и ноги. «Даже не верится, что мы так легко выбрались оттуда. Я думал, что мы там, как в фильмах ужасов, застрянем навеки». «Ну, отчасти ты прав. Насчет ужасов. Взгляни-ка, где мы с тобой находимся». Сказала Танька, взяв Серегин фонарь и направив его на окружающую их территорию. Повсюду стояли старые перекособоченные кресты и каменные надгробья. «Атмосферненько, ничего не скажешь», — выдохнул Серега, замечая вдали вспышку молнии. «Наверное, снова будет дождь. Надо быстренько прошвырнуться по церкви и домой, со спокойной душой». На ходу составила план девушка и пошагала вперед. «И ты хочешь, чтобы я поверил, что после этого ты успокоишься?» Поддел Серега, стараясь не обращать внимания на могилы. «Опа, смотри, а вот и церковь!» Воскликнула Танька, наводя луч фонаря на мрачное старинное здание, которое, судя по виду, гостеприимным назвать было сложно. Вдали снова сверкнула молния, но уже ярче, озаряя деревянный купол и нагнувшийся на нем крест. «Ну что, примерим на себя шкуру хамы и помолимся за упокой ведьмы-красотки. Ну или кто нас там встретит?» Пошутила Танька, уверенно направляясь в сторону жуткого храма. Серега же старался не углубляться мысленно во все происходящее и не смотреть на жуткие кресты, расположившиеся повсюду. Церковь стояла сразу за кладбищем, которое заканчивалось в 30 метрах. Приходилось перелезать через старые ограды, перепрыгивать могильные насыпи и обходить кресты и плиты, чтобы не переломать себе ноги. Кладбище было весьма старым, о чем говорили надписи, выполненные еще в дореформенной орфографии, а некоторые и вовсе датировались концом 18 века. «Господи, посмотри-ка!» – прохрипела Танька, светя на ограждение, за которым был целый ряд маленьких крестиков. «Детки, ужас какой!» Серега посмотрел на надписи. Как это? Совсем недавние. Год, два, четыре, и все малыши!» Воскликнул он, пребывая в полном недоумении, и направил фонарь по этому ряду. А дальше маленькие крестики продолжались. Вся эта сторона была в маленьких детских крестах на свежих холмиках. «Как это понимать?» Провыла Танька и пошагала вглубь ряда, изучая каждую могилку. «Серый, глянь только, это...» Парень подбежал к ней и взглянул на то, куда она ему показывала. Там были свежевырытые могилки, ожидавшие своих жертв. «У меня нет слов!» Ужаснулся молодой человек, даже боясь подумать о том, что же тут происходит. «Смотри, Алена Верютина, 3 годика. Саша Емельянов, 6 лет. Семен Колышкин, 1,5. Даша Кондратьева, 2 годика. Кирилл, 4. Ксюша, 3. Господи Боже!» С ужасом зачитывала Танька, медленно проходя мимо детских могилок. Оба были в недоумении и полном шоке от увиденного. Никто из них не понимал, что же такое могло произойти со всеми этими малышами. И откуда здесь так много свежих, исключительно детских могил? В общей сложности они насчитали около 20. «Уйдем отсюда». Тяжело дыша, сказала Танька, снова хватаясь за сердце. «Опять плохо, да?» сообразил Серега и повел девушку с территории кладбища. Он знал, что для Таньки дети – больная тема. Она не боится ни бога, ни черта, но дети – вопрос из другого ряда, способный сдетонировать в ней в секунду. «Воды, дай воды», – попросила она, пытаясь справиться с чем-то вроде панической атаки, сопровождающейся болью в груди. Странно, никогда такого с ней не происходило. «Тань, давай вернемся, а?» Неожиданно спросил Серый, придерживая девушку за плечи и помогая ей держать бутылку. Та жадно выпила почти половину, после чего перевела дух и ответила. «Нет, Сереж, мы не просто так пришли сюда. И потом, куда нам возвращаться? Или ты думаешь, что нас оставят в покое после того, что мы сделали? Баб Марья говорила мне, что не будет мне покоя от той дряни, которую мы подцепили. Так может, хоть здесь я пойму, что же это было? И эти дети, я должна понять, почему же они все оказались здесь? Почему умерли?» Танька заглянула компаньону в глаза. «Ты можешь вернуться, если хочешь. Честное слово, я пойму. Возможно, эта дрянь прокляла только меня. Ведь духовно ты чище меня. А значит, тебе ничто не угрожает. Ну, теоретически». «Хватит бредить, Тань. Я же просто спросил. У меня и в мыслях не было уходить одному. До конца вместе». Возмутился Серый, убирая бутылку в рюкзак, чтобы увести взгляд от проницательных Танькиных глаз. Та лишь едва улыбнулась в ответ и вздохнула. «Иногда я жалею, что ввязала тебя в это грязное дело. Не такой компании ты заслуживаешь. Эх, ладно. Может, когда-нибудь я исправлюсь и тебя исправлю». «Вот-вот. Лучше об этом подумай. Куда полезнее будет?» Поддел ее Серега, чувствуя облегчение от того, что тяжелая для него тема закрыта. Он шел за Танькой, пока она искала вход в церковь, и думал над сказанным. Вот как. Она стыдится того, что впутала его в мародерское дело. Впрочем, неудивительно было услышать от нее такое заявление. Но слова о том, что она когда-нибудь исправится, вот уж действительно чудо. Серега был почти уверен, что Танька никогда не изменится. И надо признать, ему нравилось в ней это упорство и верность своему делу. Поэтому он и держался за нее. Хотел стать таким же, пробивным. «Вон, смотри!» – шикнула Танька, показывая пальцем на заросшую в сухом плюще дверь. «Залезем там». «Ты серьезно?» Серега внимательно изучил дверь под светом фонаря. «Да этой дверью не пользовались со дня постройки. Нам нужен главный вход». «Меня поражает твоя наивность, Серый. Ты думаешь, что мы так просто сможем зайти через главный вход? Да нас там уже небось ждут, потирая ладошки. В любом случае, нельзя этого делать». «Ладно, ладно, ты права. Вот только где гарантия, что нас и тут не поймают?» «А у нас вообще когда-нибудь есть гарантия? Мы всегда действуем на свой страх и риск». «Эй, ладно». Недовольно выдохнул Серега и решил первым войти. Его пистолет снова оказался в руке. Ситуация требовала особой внимательности, что понимали оба участника событий. «Осторожнее», – прошептала Танька, опустив фонарь к земле и вручив Сереге ручной, с тусклым освещением. Молодой человек крепко сжал его и надавил на дверь. Не поддалась. «Этого и следовало ожидать», тихо сказала девушка и, пошарив в рюкзаке компаньона, достала оттуда монтировку, уже не раз выручавшую ребят. «Вот, попробуй». Серега зажал фонарь зубами и попытался как можно тише просунуть монтировку между дверью и железным проемом, чтобы отогнуть его. Танька же с волнением смотрела то на него, то назад, чтобы быть уверенной, что за ними никто не наблюдает. «Поспеши», шепнула девушка, чувствуя нарастающую тревогу. Серега же продолжал пытаться открыть старую, приржавевшую к проему дверь. Он давил на монтировку, что было сил, стараясь не создавать лишних привлекающих внимание звуков. Но порой монтировка срывалась и громко крякала, отчего мародеры вздрагивали. Но в деревне по-прежнему царила полная тишина. «Ну же, Серый, попробуй надавить в другом месте», торопила его Танька. «Да пытаюсь я, пытаюсь!» Отмахивался тот, изрядно вспотев. В последний момент дверь резко взвизгнула и подалась, разинув свой черный рот в неизведанное. Серега облегченно вздохнул и смахнул со лба капли пота. «А что вы здесь делаете?» Спросил детский голосок за спинами ребят. Мародеров как током прошило. Они дернулись и резко обернулись. Танька схватила из рук Сереги фонарик и навела в ту сторону. Перед ними стояла маленькая девочка лет 5, в светло-розовой ночнушке до пят, с длинными светлыми волнистыми волосами и мишкой в руках. Ее вздернутый курносый нос и огромные голубые глаза были словно у куклы. Любопытным взглядом она осматривала незнакомцев снизу вверх. Танька же от увиденного была в шоке. «Господи, малышка, да ты же босая! На улице ведь холодно!» «Не, не холодно!» Мотнув головой, ответила девочка, давая понять, что нисколько не боится ни холода, ни этих двоих. «Где твой дом? И почему ты здесь? Одна, без родителей?» Танька присела на корточки возле девочки и потрогала ее пальчики. Те были холодные, как лед. «Вон там, рядышком!» Девочка показала на ряд домов и улыбнулась. «Эх, папа мне задаст за то, что я убежала». «Он обижает тебя?» Зачем-то спросила Таня, припоминая лицо девочки. Кажется, это ее, вместе с ее слегка косолапившим отцом, она видела в бинокль. «Не, не обижает. Наоборот, он очень-очень любит. Но Бога он любит больше. Он говорит, что я тоже должна любить Бога. Правда, я пока не знаю, за что». Девочка заболталась и вошла во вкус, тараторя безумолку и крепче прижимая к себе своего медведя. «Мои любимые блинчики делает папа, молоко дает наша Веснушка, яички от курочек, а Бог ничего не дает. Я ни разу такого не видела, чтобы Бог помогал нам. Он только смотрит с иконы, грустный». «Бедняжка, давай я отведу тебя домой, а?» предложила Таня, решив не начинать тему о религии. «Ой, а меня папа наругает, если увидит, что я с вами. Он злится, когда я с чужими говорю». «А мы ему не скажем». Танька подмигнула и, взяв девочку за руку, повела в сторону дороги. «Эй, шш, Тань, ты чего?» прошипел из темноты Серега. Та лишь маякнула ему рукой, мол, сейчас вернусь и продолжим. И ему ничего больше не оставалось, кроме как ждать ее. «У тебя есть друзья, мама, братья, сестры?» Решила расспросить девочку Танька, любуясь необычайно красивыми волнами волос и глазами малышки, которая крепко держала ее за руку. Фонарь же она старалась не включать на полную яркость, дабы не привлекать внимания. «Нет, почти. Маму забрал Бог, когда я родилась. Так папа говорит. А друзей нету. А, есть друг, Бася». Девочка посмотрела на Таню и широко улыбнулась, обнажая белый ряд молочных зубов. «Бася?» – переспросила девушка. «Это кот?» «Нет». Девочка засмеялась. «Это мой друг. Ну, мальчик. Его никак не зовут, как и тех остальных. Он нашел котика, и мы назвали его Бася. А потом котик умер, и я стала так называть Басю. Его же никак не зовут. А теперь зовут». «А кто такие эти другие?» продолжала спрашивать Таня, ликуя, что ей так удачно повстречалась эта девочка. «Какие другие? А, эти? Мои друзья. Ну, не совсем друзья. Папа говорит, что мне не надо с ними дружить. Но Бася хороший мальчик. Он сказал, что подарит мне красивый камушек, когда его заберут родители». «А где его родители?» снова уловила момент Таня. «Не знаю. И у других тоже не знаю». Девочка пожала плечиками и шмыгнула носом. «Как это? А где и как живут другие детишки? Их кто-то воспитывает?» «Тетенька, там позади вас стоит кто-то. Черный такой, некрасивый». Малышка уставилась за спину Таньки и вцепилась ей в ладонь. «А?» Девушка резко обернулась, но не увидела никого. «Дарья! Дарья!» Раздался мужской голос невдалеке. «Ой, это папа!» Испугалась девочка и, отпустив руку Тани, собралась уходить. «Не говори папе, что видела меня, ладно? Я принесу тебе за это вкусных конфет!» Пообещала Танька и отошла в сторону, прячась в траве так, чтобы было видно девчонку. Та шустро бежала навстречу мужчине. «Пап, не ругайся, ладно? Я не ходила далеко». «Ах ты глупенькая такая! Ну сколько же можно повторять, что нельзя в темноте убегать из дома? А если бабай схватит и утащит?» Отец девочки старался выглядеть строгим, но было видно, что ругать ребенка он не мог. «Я не боюсь бабая», — хихикнула девчонка и, припрыгивая, последовала за отцом. Тусклый свет уличного фонаря слегка улавливал их контуры. А чуть позже оба свернули к калитке. «Интересно, что это у нас за дети такие, которых никак не зовут?» — высказала вслух свою мысль Танька, чувствуя, что в этой деревне немало странностей и загадок. Что ж, очень скоро они будут разгаданы. Не зря же они с Серегой явились сюда. Она посмотрела, как небо рассекла кривая полоса молнии, и после недолгого нарастающего раската грома поспешила к напарнику. За 13 минут Танькиного отсутствия Серега успел 3 раза представить, как ее заживо терзают те сатанисты, в чьи лапы они так ловко попали. В переживаниях он закурил, нервно постукивая подошвой башмака по отломанному куску от надгробного камня. Он уже решил, что подождет 15 секунд и пойдет за ней. Но на 16-й услышал ее шаги, которые сначала принял за вражеские и засунул руку в карман, в котором лежал пистолет. «Эй, это я! Все нормально!» — тихо сказала Танька, махнув рукой, когда тот навел на нее тусклый свет фонаря. «И только попробуй еще раз уйти одна!» — пробурчал Серега, пытаясь пригрозить ей. Но он-то знал, что это совершенно бесполезно. Танька редко действовала обдуманно. Чаще это происходит автоматически, непроизвольно. Так и сейчас. «Извини, я не могла оставить эту девчонку одну», — оправдывалась она, подходя к двери в церковь. «Знаю, но ты должна учитывать степень опасности, которая может нас тут ожидать. Ну и вообще, лучше держаться вместе». «Ну все, не бубни, Серый. Лучше давай посмотрим, что у нас внутри». Танька прошла мимо напарника и шагнула в открытую дверь. «Эй, осторожнее!» — шикнул тот и вошел следом за ней. Оба затаили дыхание, стараясь не светить слишком сильно. Но в этой густой, как деготь, тьме любой, даже самый слабый источник света был бы заметен. Оба вспомнили о решении этой проблемы почти сразу, и Таньке достаточно было взглянуть на Серегу, чтобы тот поспешил открыть свой рюкзак и достать камеру ночного видения. Она быстро включила ее и также быстро посмотрела вокруг. Кажется, везде было пусто. По крайней мере, в их зоне видимости. «Пошли!» — еле слышно шепнула Танька и, взяв Серегу за руку, пошла вперед. Он выключил фонарик как можно тише, последовал за ней. Впервые за все время знакомства он держал компаньонку за руку. Оказывается, у Таньки очень хрупкие пальцы, которые почти утопали в его широкой ладони. От волнения они были холодные и влажные. «Что это?» — прошептал Серега краем уха, услышав что-то вроде молитвенного хорового песнопения. «Я ничего не слышу», — ответила девушка, замедлившись, чтобы прислушаться. «Я слышал секунду назад, но сейчас уже все пропало. Странно». «Не отвлекайся и не позволяй сознанию создавать то, чего нет», — пояснила Танька и продолжила идти, сжав руку парня сильнее, словно удерживая его расшатавшееся воображение этим действием. И он старался. Первое, что команда увидела, это высокие и мрачные стены церкви. В маленьком экране, на котором в режиме ночного видения все отображалось в зеленых тонах, ребята рассмотрели огромные образы. Это были огромные богохульные изображения жутких существ с полукозлиными мордами, но в одеждах, как на иконах, и с нимбом над головой. Будто кто-то спародировал иконы, нарисовав этих тварей, или же иконы были настоящими, но кто-то специально пририсовал лица святых, извратив их самым мерзким образом. В любом случае, выглядело это отвратительно. Ни о каком духовном спокойствии, как это обычно бывает в церкви, здесь и речи идти не могло. Атмосфера угнетала, а воздух был тяжелым и давил на легкие. «Ты чувствуешь снова запах ладана?» — шепотом спросила Танька у Сереги и повела носом. «Да, немного чувствуется». «Помнится, в доме лжесвященника Алексия ты говорил мне, что там, где ладан, черти не водятся. Прости, но в корне не соглашусь. Сдается мне, мы в самом их логове». Серега ничего не ответил, а лишь молча продолжил следить за экраном камеры. В ту секунду, когда его взгляд скользнул по экрану, в нем промелькнула чья-то высокая черная фигура и исчезла из кадра. «Тань, назад!» – шикнул он и дернул ее руку к себе, одновременно доставая пистолет. «Ты чего?» – не скрывая испуг, спросила та, вцепившись в руку напарника. «Тихо, тут есть еще кто-то!» – шепнул парень и напряг слух. Воцарилась мертвая тишина. Казалось, Серега мог слышать, как частички пыли оседают на каменный пол храма. Так продолжалось с полминуты, но посторонних звуков они не услышали. «Да пошло бы оно все!» — выругался он и полез за фонарем. Но пока он рылся в рюкзаке, стоявшая возле него Танька неожиданно всхлипнула и упала, после чего последовал звук рвущейся одежды и ее тихий хрип. Вмиг Серега схватил фонарь и включил. Яркий поток света озарил помещение. «Тань, что случилось?» — крикнул он, подбегая к ней. Девушка лежала в скорченной позе и хваталась за лицо. «Кто-то толкнул меня и ударил по лицу, но я даже шагов не слышу», — дрожащим голосом сказала она, выдавая начинающуюся панику. «Успокойся, все хорошо, дай посмотреть». Серега сел возле нее и убрал ее руки от лица. Увиденное повергло его в ужас. Левая щека девушки была здорово поцарапана. 4 глубокие борозды шли от лба до самого подбородка. Благо, глаза не пострадали. «Что там? Я чувствую что-то горячее. Это ведь кровь, да? Это ведь кровь!» — открыто запаниковала Танька, касаясь ладонями ран. «Не трогай, погоди, я достану салфетки». Серега был рад тому, что не забыл их и сунул в рюкзак перед походом. Такая вещь, как спиртовые салфетки, частенько пригождалась им, а сейчас и подавно. Вытащив в спешке целый пучок салфеток, парень прижал их к сочащимся царапинам и помог девушке привстать. Нельзя было забывать об опасности. Тот, кто напал на Таньку, мог быть поблизости и ждать момента, чтобы повторить атаку. Серега осветил фонарем каждый угол, но никого не обнаружил. Напрягали лишь колонны, за которые некто мог легко спрятаться. «Все, Тань, мы не должны больше здесь находиться. Надо валить и забыть про всю эту историю, как про страшный сон. Мы зашли слишком далеко». «Нельзя», — почти сразу ответила та, вытирая с лица остатки крови. «Ты совсем рехнулась?» Серега даже не побоялся повысить голос. «Слушай, я понимаю твой азарт на простых заброшках, но здесь ситуация действительно опасная. Ты вообще это понимаешь? Здесь нечего искать, и уж тем более здесь нет выгоды. Смысл рисковать собой?» «Это ты не понимаешь, Сереж», — обрезала Танька и поднялась на ноги. «Здесь происходят страшные вещи. Я видела могилки малышей, и та девочка, Даша, она рассказала мне о детях без имени. Все это наводит меня на мутные мысли, но достаточно весомые, чтобы попытаться разобраться и, возможно, даже помочь кому-то». «Помочь?» Серега потерял дар речи от услышанного. Он тоже встал и возвысился над компаньонкой, возмущенный ее словами. «Кому помочь? Тем, кто на кладбище, той девочке? Или Михалычу, который из-за нас погиб? А кто нам поможет? Кто, если не мы сами? Хватит уже лезть на рожон, даже не представляя, с чем мы имеем дело. Серега замолчал, ожидая от Таньки ответ. Она молчала почти минуту, после чего тихо и холодно ответила. «Я же говорила тебе, ты можешь уйти. И я не хочу, чтобы ты неправильно понимал эти слова. Я не хочу обременять тебя нашим занятием. Это не обязанность, требующая клятвы, а простая работа. Если работа не устраивает, ее нужно сменить. Меня она тоже не устраивает, но мне просто терять нечего. А сейчас тем более. Прости, что так резко. Просто я правда не могу сейчас оставить это дело. Те дети, о которых говорила Даша, и эта жуткая церковь. Здесь однозначно что-то происходит. Видишь, кто-то сейчас следит за нами и нападает из темноты. И это не человек, ведь иначе были бы слышны шаги, а их нет. Он не собирается убивать, он пугает, потому что не хочет, чтобы мы лезли вглубь. Он чувствует, что мы опасны, чувствует нашу силу, с ней ему не справиться». «Тань, прекрати!» Серега испугался за состояние компаньонки. То, что у нее истерика, это было точно. Она и сама пока этого не понимала, но он-то был уверен в этом. Как и в том, что ни за что не оставит ее тут одну. Либо вместе до конца, либо никак. Ему ведь тоже терять было нечего. Кроме Таньки, существование без которой он на данном этапе жизни не представлял. «Ладно, мы в последний раз говорили об этом. Дело так дело», — уверенно ответил он, пытаясь собраться с духом. В ответ Танька только слабо улыбнулась, все еще стирая с лица остатки крови. «Нам надо детально изучить храм. Тут тоже могут быть подземелья. Та дверь в туннеле меня сильно смущает», — сказала она, доставая и свой головной фонарь. Около 10 минут ребята ходили по церкви, отметив, что та действительно была огромной, пусть уже и достаточно старой. Местами деревянные конструкции и кирпичные стены пускали глубокие трещины. Штукатурка с них облетала, порой разламывая изображение на 2 и более частей, подобно разбитому зеркалу. Было видно, что церковь неоднократно реставрировалась, и, судя по непрофессиональному подходу, не очень удачно. Это говорило о том, что восстановлением занимались, вероятнее всего, сами прихожане. «Опа!» — воскликнула Танька, наводя свет фонаря на одну из стен. «А вот и знакомая работа!» Серега посмотрел на ту стену и узнал жуткие картины, которые они с Танькой украли в доме Алексия. «Погоди, что-то я не пойму. Если эти лжеиконы вернули сюда, то выходит, что мы уже и ни при чем?» — сделал вывод парень. «Возможно, но мы свидетели. И нас от самого города преследуют галлюцинации и всякие тени». «Нет, нас уже никто не преследует», — решил сказать об этом Серега. «Пока тебя не было, я сделал много снимков на камеру, дома. Ни одна фотография не отобразила присутствие чего-то потустороннего. А ведь таким способом легче всего». «Я поняла, ладно, идем дальше», — обрезала Танька и продолжила идти. Спорить с ним она не хотела. Ведь, возможно, и правда, этим сущностям нужна лишь Танька. Но вот, не успела она закончить мысль, как снова послышался молитвенный хор. Повсюду загорелся свет, озаряя все вокруг. Храм вмиг ожил. На алтаре и в подсвечниках мгновенно вспыхнули язычки сотен свечей. А со стен на ребят уставились лики святых со скорбящими выражениями лиц. Из их глаз текли странные капли, которые можно было бы назвать слезами. Этому явлению, по памяти Таньки, кажется, священнослужители дали определение мира точить. «Серега, ты ведь тоже это видишь, да?» — для уверенности спросила девушка, округлив глаза и глядя на прихожан, спокойно стоявших по всей площади храма и молящихся лицом к алтарю. «Вне всяких сомнений», — медленно проговорил тот, глядя на людей, которые появились тут за долю секунды. И вот, со стороны алтаря раздается детский плач и распахиваются двери, из которых выходит настоятель храма с младенцем на руках. Малыш плакал и корчился, давая понять, что ему совершенно некомфортно. С каменным выражением лица священнослужитель делает несколько шагов вперед и поднимает взгляд на ребят. после чего неожиданно вздымает руки с младенцем над головой и резко бросает ребенка. «Нет!» – завизжала Танька, выхватывая у Сереги пистолет и начиная в порыве безумия палить в сторону галлюцинации в виде священника. И вдруг все исчезло, в ту же секунду погружая ребят в непроглядный мрак. «Тань, Тань, успокойся, здесь никого нет!» Поспешил успокоить компаньонку Серый, прижимая девушку к себе и стараясь аккуратно забрать пистолет у нее из рук. «Ты это видел? Скажи, что видел! Что это было, черт возьми!» Дрожащим голосом с трудом выговорила Танька. «Видел, видел, все, что бы это ни было, оно исчезло. Обычная галлюцинация, ты сама говорила, нам уже не впервой сталкиваться с этим». Полушепотом продолжал успокаивать Серега, сумев забрать оружие у взволнованной Таньки. «Ты еще не передумала уйти отсюда?» «Пока нет. Как только буду убеждена, что здесь нет никаких детей без имен и опасности, грозящей им, мы свалим отсюда и никогда не вернемся». «Сдается мне, что ты только ищешь повод, чтобы поторчать здесь до тех пор, пока волосы не поседеют от ужаса». «Ты же знаешь, что нет. Просто я и правда переживаю за эту девчонку. Вообще странно, что она гуляла по двору храма босиком в полном мраке. Да тут вообще все странно. В том, что тут происходят жуткие вещи, сомнений нет. Идем, осмотрим все до конца». Танька снова вооружилась фонариком и камерой ночного видения и направилась вглубь, уже и не помня о том, что всего несколько минут назад кто-то в темноте напал на нее. Серега, как и всегда, покорно последовал за ней. Его голову посетила мысль о том, что после этого похода, каким бы ни был его итог, он уже не сможет так вольно и беспардонно обчищать предстоящие заброшенные места. Эта ситуация изменила в нем что-то, словно рубильник переключился. «Вон, смотри, там алтарь», – прошептала девушка. Стоило ей договорить, как невдалеке послышались шаги и приглушенные голоса, которые нарастали и приближались. «Надо спрятаться», – прошипел Серега и потянул Таньку в дальний угол, где оба притаились и отключили все приборы освещения. В этот момент со стороны алтаря к центру зала вышли несколько человек. Это были мужчины, державшие в руках свечи и ружья. «А ну тихо всем! Он идет!» – шикнул кто-то третий, и гомон стих. «Сыны мои!» Раздался приближающийся и властный голос. «Вы не должны уподобляться тем злодеятелям и думать о скверности отмщения. Или вы позабыли, ослепнув от ярости, что на это у нас есть наши хранители? Подавите свой гнев и примите со смирением то, что обеспокоило нас всех». «Да, да, вы правы, батюшка Филипп», — подхватили мужики, соглашаясь со словами этого, по всей видимости, нового настоятеля храма. «Эти злодеятели уже давно навлекли на себя гнев Господа, когда совесть и стыд не остановили их и позволили осквернить дом брата нашего, Алексия», — продолжал некий Филипп. «Но наши хранители, те, кто оберегает нас и пребывает в вечном бдении, накажут и покарают их, не позволив нам обогреть наши руки в проклятой крови». «Верно, да. Мы верим в них. Не напрасны наши молитвы они и жертвы. Они защитят нас». Снова заголосили мужики. Их возбуждение угасло. «Идемте же. Это место губительно для тех, кто не знает стыда и покаяния. А посему здесь пойдет каждый, кто именно таков. Нам не о чем беспокоиться. Хранители и сила Господа с нами. Они защитят нас и нашу святыню. Завтра в полночь пробудится еще один хранитель, и тогда ни одна сила не сможет помешать нам встречать его. Скажите, что на сей раз жребий пал на дом Григория. Его слезы очистят наши души, а жертва спасет их, как Иисус спас всех нас. Аминь». «Аминь», — хором повторили мужики и последовали к выходу. Спрятавшиеся Танька и Серега вжались в свой угол, наблюдая за тем, как делегация из местных мужчин во главе с их наставником покидают храм. В момент, когда этот Филипп проходил мимо угла, где скрывались ребята, он будто бы притормозил и краем глаза посмотрел на них. В слабом свете свечей Танька четко разглядела мерзкую и ехидную ухмылку на его лице. В этот же момент края ее щеки коснулась холодная дуло пистолета. Серега был наготове. Танька была готова поклясться, что Филипп видел их и знал, что они там все это время. Выходит, он действительно не переживал за вторжение в храм и был уверен в защите какими-то хранителями. Спустя минуту шаги стихли, и двери храма захлопнулись. Танька с облегчением выдохнула и поднялась с холодного каменного пола. «Эй, Серый, поднимайся, ты как там?» – шепнула она ему. «Нормально, хотя и верится с трудом», – ответил тот, включая и регулируя яркость фонаря. «Хорошо, тогда давай заглянем в алтарь». Танька уже направилась туда, когда Серега ухватил ее за локоть и резко потянул обратно. В эту секунду мимо нее пролетела темная фигура, в которой девушка разглядела лишь длинные черные пальцы с когтями. «Что это?» Еле слышно провыла она, вжавшись Сереге в спину. «Что-то мне подсказывает, что тот самый хранитель, который тебе лицо поранил», пояснил парень и повел Таньку к выходу. «Подожди, ты чего? Мы же еще не закончили!» Запротестовала та, пытаясь высвободить руку из крепких пальцев напарника. «Ты хотела сказать, мы еще не умерли? Или тебя правда забавляет наша ситуация? Тань, да сколько можно?» Не выдержал он, продолжая вести ее отсюда. «Сереж, погоди, постой! Слушай, мы зашли слишком далеко, и мы просто обязаны довести дело до конца. Ты слышишь меня?» Пыталась убедить его девушка. «Я чувствую, что мы должны разобраться. Ты ведь и сам понимаешь, что тут что-то происходит. Послушай, мы просто все здесь проверим и...» «Тань, ты меня пугаешь, серьезно. И не меньше, чем та тварь, которая охотится за нами из темноты. Тебе мало разорванной щеки? Хочешь еще?» «Нет, просто поверь мне. И потом, баб Марья сказала, что от этих сущностей уже не отделаться, потому терять нам нечего. Тем более, что если бы нас хотели убить, то уже давно бы это сделали. Не находишь?» В ответ Серега лишь закатил глаза. Он решил для себя, что это последний разговор на эту тему. С пугающим упорством Танька продолжала углубляться в это дело и уже стерла ту грань, на которой следовало остановиться. Теперь из обычного похода за ценным старьем ситуация повернулась в проблему с ничего хорошего не предвещающим финалом. «Извини меня за это безумие», – тихо сказала Танька, сжав Серегину руку. «Просто я чувствую, что мы должны разобраться. И это не слепое любопытство. Ты ведь и сам слышал разговор этих людей. Здесь орудует секта и промывает людям мозги. И я почти уверена, что с этим связаны дети. Я не смогу спокойно жить, если не разберусь в этом и не попытаюсь помочь». Серега лишь кивнул в ответ. Сказать ему было нечего. Он молча поплелся за Танькой, которая уверенным шагом направлялась в сторону заветного алтаря. Полный дискомфорт создавали страшные рожи, смотревшие с некогда бывших икон. Ребята старались не смотреть на них и думать о своем, чтобы окончательно не испортить психику. Зрелище действительно было не из самых приятных. «Вот тут, кажется, они вышли», – шепнула Танька, показывая на позолоченную дверь, ведущую к алтарю. «В любом случае, так мы попадем внутрь», – подтвердил Серега и пошел первым. Его пистолет снова был наготове, и парень очень надеялся, что он ему не пригодится в этом деле. Внутри царил мрак, как и во всем храме. Все стены были завешаны плотными кусками ткани, а по центру располагался, судя по виду, жертвенный стол. Чуть дальше находился еще один стол с ящиками. Туда-то Танька и направилась. «Надо все проверить, тут должно быть что-то». Серега обошел помещение и, не сводя глаз со странных тряпок, подошел к девушке поближе. Та уже вовсю ковырялась в содержимом ящиков. «Вот, смотри, какие-то тетрадки и старинные книги». шепнула она, доставая находки и складывая на стол. Ее ловкие пальцы шустро начали листать страницы, а глаза забегали по тексту. «Так, что это? Похоже на списки людей. Подожди. Федюков и Эл. Отдан. Ларин ОК. Отдан. Богатого АС. Получено. Семенов СА. Получен. Боже, да тут все страницы исписаны чьими-то инициалами». «Погоди, дай сюда». Серега подошел ближе и посмотрел сам. Книга, похожая на учетные записи, была заведена много лет назад. «Тань, помнишь, месяца 4 назад мы были в заброшенном роддоме? Там мы нашли папку с данными о новорожденных. По-моему, это нечто похожее. Помнится, раньше в церквях вели такие книги для учета граждан и новорожденных. Смотри, тут даты почти одинаковые. Надо взглянуть на обложку. Должно быть написано, к этой ли деревне это относится». Серега закрыл книгу и посмотрел обложку. Еле различимые буквы были почти нечитабельны, но Серега смог понять, что название деревни не соответствует. «Тань, забей в гугле, где находится деревня Неугодина». «Если интернет позволит», — ответила та и полезла в карман за мобильным. Данный запрос интернет загрузил лишь спустя 8 минут. «Да, есть такая. В 42 километрах отсюда». «Погоди, гляну вот эту книгу». Засуетился Серега, доставая другую и вчитываясь в название. «Уханово, 1904 год. Ничего себе. Проверь, Тань». «Да, такая тоже есть. В 60 километрах, недалеко от нашей деревни. Кстати, даже знакомое название». «А Грибова посмотри», — продолжал Серега. «Да, есть. Тоже наша область». «Емельянова?» «Есть». «Блин, тут даже Ульяновка есть», — воскликнул Серега, позабыв про тишину. Они с Танькой переглянулись. В ее мыслях сразу же промелькнула могила сынишки Купчихи. «Ох, неспроста все это», — выдохнула она, чувствуя, как тело начинает потряхивать от недоброго предчувствия. «Задай радиус в 100 километров от точки нашего местоположения. Мне кажется, что в этой церкви собраны архивы новорожденных из многих населенных пунктов. И что странно, только деревень и поселков, ни одного крупного города». Сделал выводы Серега, продолжая копаться в записях. Среди них были совсем свежие тетради, исписанные простой ручкой и датируемые прошлым годом. «Сереж», — спустя несколько минут обратилась к нему Танька. «Судя по вышеперечисленным населенным пунктам, мы находимся в самом центре». Оба посмотрели друг на друга. В голове каждого произошел настоящий переворот. Продолжение следует.